Ты знаешь, что мне будет все равно, я с вдохновением. Я как бы занят давно одним и тем же рвением. А вы, люди, проходите рядом мимо вместе. Вместе с временем. У многих головы забиты, но совсем не те. Многие как дети, но ведь каждый в душе ребенок. Но не стоит чесать всех под одну гребенку. Ладно, давай забьем еще пару раз. Будем поступать так, вы для меня, а я для вас. Вы просто не представляете, как я люблю абстракт. Кому-то только факт, а для кого-то факт. Цените любовь, цените семью, цените моменты. Ты ведь you know, как I love you. И даже не в смятениях, просто сам не сомнение. Я пел бы блюз под гитарку с виски, но пока что вкус кока-колы и в горле кислый дым. А кто вы? Давайте поговорим по душам. И чтоб играл фанк в ушах, чтоб грусть ушла. А мы давим шумы и тишину не в пустоту, На этот раз все должно быть иначе. Чтобы не портачить, не опускай нос, уткнешься в каку. Это не тот вариант, чтобы плакать. Есть кумиры, но нету идеалов. А запись проходит душевно под одеялом. Пропаганда бодрости, но по утрам немного вялые колечки дыма и холод на кончиках пальцев и на лице. Ими найти улыбку, не испугаться. Кто за идею, кто болеет этим? Я просто рад, что музыка мне не тлеет, а светит.